Впрочем, если это была попытка с самого начала заставить его испытывать неловкость, то она не увенчалась успехом. Эйнсли начал беседу, как делал обычно при подобных обстоятельствах. «Позвольте выразить вам глубочайшее соболезнование в связи с гибелью вашего мужа». «Не надо», — оборвала его Даваналь тоном, в котором не слышалось ни малейших эмоций. Я сама справлюсь с личными проблемами. Давайте ограничимся рамками официального разговора. Вы, я полагаю, сержант? Сержант Малкольм Эйнсли. Он чуть не добавил «мэм» к этой фразе, но сдержался. Характер на характер. Посмотрим, чья возьмет. Ну что ж, тогда прежде всего позвольте узнать, по какому праву телевизионной группе с моего собственного канала, а он принадлежит Даваналям полностью, не дают войти в дом, который также является собственностью нашей семьи? «Миссис Медокс Даваналь», — сказал Эйнсли негромко, но твердо, — «в виде любезности я отвечу на ваш вопрос, хотя думаю, что ответ вам и так ясен. Но затем мы перейдем к допросу, и вести его буду я». Он почувствовал на себе холодный, немигающий взгляд ее серых глаз и выдержал его с завидным спокойствием. — Так вот, по поводу телегруппы, — продолжил он. — В этом доме при невыясненных пока обстоятельствах погиб человек. И кому бы дом ни принадлежал, на данный момент здесь распоряжается полиция. Властью, данной нам законом, мы имеем полное право не допускать к месту преступления журналистов. Подчеркну, любых журналистов. А теперь, когда с этим покончено, я хотел бы услышать все, что вам известно о смерти вашего мужа. Минуточку. В него был уставлен изящный указательный пальчик. Кто ваш непосредственный начальник? Лейтенант Лео Ньюболт. Всего лишь лейтенант? Тогда, прежде чем продолжить нашу беседу, я обсужу ваши методы с начальником полиции Майами. Эйнсли понял, что неожиданно и на пустом месте произошел конфликт. Он мог бы отнести его за счет стресса, в который обычно повергает людей убийство, но слишком живо помнил слова патрульного Наварро. Эта леди привыкла всем и вся командовать и не любит, когда ей перечат. — Конечно, мадам, — сказал он, — вы свободны в любой момент воспользоваться телефоном и позвонить мистеру Кэтлиджу. Только не забудьте проинформировать его, когда закончите свою беседу с ним, что вы задержаны, а за отказ оказать полиции содействие в расследовании смерти вашего супруга я буду вынужден в наручниках доставить вас для допроса в управление полиции города. Они сидели друг против друга. Эйнсли кожей ощущал, до какой степени он ей ненавистен. Фелиция Даваналь отвела взгляд в сторону, потом снова посмотрела на Эйнсли и произнесла уже совершенно другим тоном: «Задавайте свои вопросы». Он не получил, да и не мог получить удовольствия от своей тактической победы. Строго официальным тоном он спросил: «Когда и как вам стало известно, что ваш муж мертв?» «Примерно в половине восьмого утра я зашла в спальню мужа. Она на том же этаже, что и моя. Мне нужно было его кое о чем спросить. Когда его там не оказалось, я спустилась в кабинет. Он часто просыпался ни свет ни заря, а кабинет был его любимым местом. Так я обнаружила труп и сразу же вызвала полицию». «О чем вы хотели его спросить?» «О чем?» К такому вопросу Даваналь не подготовилась, а Эйнсли упрямо повторил его: «Я собиралась». Спесь улетучилась, ей теперь не хватало слов. «А сейчас уже не помню». «Ваши с мужем спальни соединены между собой?» «Нет». Наступила неловкая пауза. «Вообще-то, странно спрашивать о таких вещах». «Так ли уж странно?» — подумал Эйнсли. Пока было совершенно неясно, зачем миссис Даваналь в такой час понадобилось увидеться с мужем.